Комплекс Хуато, по-видимому, не претерпевший впоследствии больших изменений, до сих пор пользуется широкой популярностью. К концу первого тысячелетия нашей эры складываются и другие популярные комплексы, в частности, 8 кусков парчи и 12 кусков парчи. Первоначально они выполнялись в сидячем положении. В настоящее время распространены и другие их варианты. Каждое упражнение в этих комплексах связано с деятельностью определенного внутреннего органа и представляемой им функциональной системы. Например, растяжение и сокращение тела способствуют активизации тройного обогревателя. Вращение корпуса вокруг своей оси благоприятно для позвоночника. Упражнение натягивания лука для работы сердца. Резкое опускание на пятки для головного мозга и так далее. Дао Су Чэнь Туаню, жившему в X веке, приписывается изобретение годового цикла гимнастических упражнений, каждый из которых соответствует одному из 24 коленцев календарного года. С XVI века существует комплекс из 48 упражнений, которые также имеют определенное терапевтическое значение. Вообще же даосы распространили свои принципы совершенствования едва ли не на все естественные позы и движения тела. Свои правила оздоровительной гимнастики существовали для ходьбы, сидячего и лежачего положений, даже для сна. На развитие гимнастики немалое влияние оказал и буддизм с его собственной йогической традицией. Древнейший трактат о гимнастических упражнениях «Канон совершенствования мышц и сухожилий» приписывается основоположнику чань буддизма Бодхидхарме. Гимнастика в Китае была составной частью общей системы оздоровляющих процедур, и ею следовало заниматься в сочетании с дыхательными упражнениями, медитацией, сексуальной практикой, диетой и физиотерапевтическими процедурами. Развитие гимнастики получило особенно сильный толчок в последние столетия истории Китая. Именно в это время складываются гимнастические упражнения китайских школ боевых искусств, ставшие венцом гимнастической традиции. Разнообразие методов и путей личностного совершенствования потребовало создания весьма сложных и разнообразных комплексов. Например, в арсенале школы «Дикого гуся» имеется в общей сложности 71 гимнастический и медитативный комплекс. Во многих школах исполнение только одного комплекса может длиться часами. Занятие этими упражнениями требует не мышечного усилия, а напротив расслабленности тела, что не только не мешает, но даже способствует бодрости и ясности духа. Обильное выделение пота считается признаком внутренней слабости, в частности, почечной недостаточности. Существуют точные предписания, касающиеся положения каждой части тела, но акцент ставится на согласованности всех движений, слитности сознания и тела. «В каждом движении движется все тело», — гласит первое правило китайского кулачного искусства. Но целокупное движение тела, движение символическое, предстающее как «не движение». Отсюда такой важный принцип школ боевого искусства, роднящий их с военной стратегией и всей философией Китая, как превосходство мягкости над жесткостью и покоя над активностью. Движение в этой своеобразной боевой гимнастике воспроизводит спиралевидные траектории течения ци, и их внешняя форма является собой как бы зеркально перевернутый образ внутреннего круговорота энергии. Базовой формой можно считать вращение тела и конечностей вокруг своей оси, так что даже прямой удар требует скручивания руки. В конечном счете, эти движения рассчитаны на применение не физической силы, а так называемой внутренней или духовной силы дзин, которая проистекает, подобно силе натянутого лука, из целостной конфигурации тела, или, говоря словами китайских учителей, рождается из пустоты. В отличие от физической силы, механической и произвольной, сила дзин действует в соответствии с объективными законами собирания и излияния ци и в момент наибольшего растяжения мышц и сухожилий. Ее действие подобно взрывной волне, распространяющейся в упругой и вязкой среде, то есть в поле энергии, и оно требует присутствия полноты сознания. Однако роль воли состоит не в том, чтобы направлять течение ци, а скорее в том, чтобы создавать условия для его спонтанного действия. Удар посредством внутренней силы носит как бы пневматический характер, сопровождается эффектом вибрации, а его действие – уподобляли уколу иглы, спрятанной в вате. Ударом поражаются в первую очередь внутренние органы, то есть жидкостный субстрат организма. Что касается отдельных фигур китайской боевой гимнастики, то они являли образы этой внутренней силы, раскрывающейся в игре взаимозамещения пустоты и наполненности, мягкости и жесткости, инь и ян. Страница 354. Физический образ этих движений имел только учебное значение. Постигший в себе принцип действия внутренней силы с неизбежностью превосходил внешнее воздействие и подражание. По сути, в традиции школ боевого искусства гимнастика была только первой ступенью совершенствования, подготовкой к чисто внутренней символической практике.